Ничего страшного, он получил по заслугам. Вновь прошелся рокот в толпе, а я, пользуясь этой суматохой, лишь тихо шепнул: «Подыграй мне», и, обняв ее за талию, то же самое проделав с Герми, командным голосом сказал, командным для других, но девочки то понимали: «Девочки, уходим отсюда», и, не оборачиваясь, стал покидать это место. Примечание к части: обратите внимание, я поставил всего лишь публикацию при 70 ожидающих, но все никак не достиг этой отметки. Если не интересно, так и скажите. Пишу то только ради вас. Глава 30. Знакомство. Улыбаясь и все так же обнимая девушек, я спросил у них: «И вас совершенно не смущает такое наше поведение?» Не то, чтобы я желал увидеть их смущение, но было интересно, как они обе смогли себе и мне такое позволить. Это я мог забывать, сколько на самом деле мне лет им, но по факту, мы оставались детьми, и такое поведение для детей неестественно. Идти втроем, когда парень обнимает за талии двух девушек, и ладно бы до ближайшего поворота, так нет, мы пошли дальше, вот так держась друг за друга. Ничуть, посмотрев на меня, Герми еще теснее прижалась ко мне, явно играя на публику, устраивая представление для Дафны. Все равно, как ни посмотри, она считала ее конкуренткой, хотя и понимала, что рано или поздно мы уже будем втроем, или не осознавала это до конца. «Ты ведь попросил». Позже, как само собой разумеющееся, проговорила Дафна, послушно следуя за мной, даже не спросив, куда мы. А направлялся я в сторону нашей комнаты и лишь на подходе к ней отпустил девушек, быстро пройдя мимо картины и войдя внутрь. Девушки скользнули следом. «А теперь, девочки, я спрошу вас, вы хотя бы знаете, что в том дневнике?» Разумеется, каждая из них уже знала, кто в нем, но, возможно, не знали всех подробностей. Дневник одного полукровки, что стал величайшим магом, а в дневнике его отпечаток, вполне подходящий ответ от Герми, даже интересный, я бы сказал. В нем часть души Волан-де-Морта, а вот Дафна совершенно не боялась говорить его имя. Хотя именно такого ответа я ожидал от Герми, так как она просто не успела заразиться всеми этими предрассудками. Вот только Гермиона просто не стала произносить его имя, а решила дать столь оригинальный ответ, а не испугалась его, как кто-то мог подумать. Верно, девочки, и пользуясь тем, что Герми была довольно близко ко мне, сидела рядом со мной на диване, повернулся и поцеловал ее в щеку, добавив после: «Могу и тебя», подмигивая Дафне и видя, как Герми слегка порозовела. «Не стоит, но как знаешь». Продолжая улыбаться, я замолчал, и на какой-то миг в комнате повисла тишина, которую никто не спешил нарушать. А затем я начал тот самый разговор, ради которого и привел их сюда. Так вот, он собирался открыть тайную комнату, легенду о которой вы слышали. «Слышали?» Посмотрев на Дафну, что кивнула, на Герми, которая помотала головой, я продолжил: «Если коротко, то где-то есть настоящий ужас подземелья, а не снежок, что точно до него не дотягивает. Фамильяр Салазара Слизерина, что убивает всех, якобы, направо и налево. И я знаю, где он обитает и как открыть эту тайную комнату». Посмотрев на них, я услышал вопрос, которого так долго ждал, и продолжил: «И ты собираешься сходить туда с нами?» «Все верно, Дафна. Ты согласна? А ты?» Снова вначале вопрос ей, а затем Гермионе, и, получив два ответа, дозакончил: «Тогда идем сегодня вечером к тайной комнате». Поговорив еще немного, но уже ни о чем важном, посидев, мы стали расходиться, договорившись встретиться ближе к 7 вечера около этой комнаты. От нее также можно короткой дорогой попасть в тайную комнату. В назначенное время, одетый в брюки и майку, скрыв этот наряд школьной мантией, и уже его прикрыв мантией-невидимкой, я стоял вместе с Герми и ждал Дафну, которая подошла с опозданием в 3 минуты и стала оглядываться. «Мы здесь». Скинув мантию, я пригласил ее к нам и теперь вместе с девушками направился в сторону женского туалета. Пользуясь памятью из своего первого мира, я прошел к туалету и кинул одно старинное заклинание на комнату, заблокировав в нее доступ призракам. Вычитал я его в запретной секции. Все книги по призракам, к слову, считались от чего-то запретными, хотя догадываюсь почему. Но так, как же, некромантия. А затем произнес на парсилтанге: «Откройся». И, сняв мантию, стал смотреть, как стена отъезжает и нам открывается проход, а затем сообщил своим любимым: «Сейчас придется полетать. Внизу нас ждала труба, а точно где расположен парадный вход я не знал. А привлекать внимание Хогвартса, здесь он выступает как разумная личность», вновь и привидение, обращаясь к духам, да и не так-то это все просто, особенно в этом теле, я не захотел. И сказав все это, прыгнул. 2 секунды, полет нормальный. 5 секунд, 7 и я как черт из табакерки вылетаю из трубы. Отскочив от входа, я приготовился смягчить падение девушек, применив заклинание левитации к их одежде, хотя и требовалось для этого точно все рассчитать. Сбавив левитации на краткий миг, импульс падения и позволив Дафне самой приземлиться, я обратил внимание на трубу, откуда влетела следом Гермиона, и поступив и с ней аналогично, спросил, как вам? Улыбаясь и создавая светлячка, спросил я. Здорово, Гарри. Спрашивать откуда знаешь бесполезно, сразу уточнила Герми. И также сразу получила ответ. Конечно, нет, все оттуда же из прошлого мира. Не беря их за талии, как часто стал делать до этого, но держась рядом. Добавив к моему светлячку своих, используя заклинание света, что мы также немного изменили с помощью тех же книг, девушки стали оглядываться. Точно здесь? Да, впереди. О ком речь, мы и так понимали с полуслова. Я даже понимал, отчего Герми спросила. Но не похож этот тоннель на тоннель, ведущий к логову Василиска. Обычный сырой каменный мешок, имеющий выход с двух сторон. Узкий проход, низкий потолок. Он даже не протиснется тут. Но я-то знал, что у него есть иные пути, и этот коридор, действительно, был черным ходом в логово и предназначался для двуногих. Страха не было, я знал, что он меня послушает. А ввиду того, что другого обладателя змеиного языка я не знал, он станет подчиняться только мне. И это, не учитывая возможный вариант со становлением его моим фамильяром. Минут через 10 коридор стал расширяться, и вскоре мы смогли выйти в зал, посреди которого стояла статуя основателя, конкретно легендарного змеиуста, и увидели змеиную чешую, что лежало рядом с ней, или кожу. Мы пришли, и снова мне пришлось работать переводчиком и первооткрывателем. Прошипев статуе, я вновь дождался открытия двери, а девушки, словно что-то почувствовав, прижались ко мне, так что я, не удержавшись, даже приобнял их. А когда появился он, как я и сказал, Василиск, король змей, то мне не пришлось прижимать их к себе, они сами прижались и отпускать меня явно не собирались, при этом, отчего-то считая, что со мной им ничего не грозит. Так-то оно так, но вот так дрожать не стоит при этом. Раз уж верите мне, то верьте до конца и не бойтесь. Приветствую тебя, король змей, и тебя, говорящий. То ли такое это у него приветствие, то ли что, неважно. Смотря на него, я улыбнулся. А красив, под 20 метров, толщиной с мое тело, так что в тот проход бы пролез. Ошибочка вышла, я думал он крупнее, гораздо, с дымчатой чешуей, кожей и большой головой, которая заканчивалась гребнем или как там он зовется. Но любоваться долго я не стал, и все так же, держа девушек в объятиях, произнес: «Меня зовут Гарри, а это Гермиона и Дафна, и они со мной». Не зная, понимает ли он слово «друг», я произнес именно таким образом, но он, кажется, понял даже больше того, что я сказал. «Самки, вот только с чего вдруг он так решил», улыбнувшись и пожав плечом, выражая тем самым сомнение в том, как он понял, я ответил: «Да, а что еще сказать, так и есть. Гарри, а чем вы, то ли что-то поняли, то ли догадались, то ли просто спросили они, но отвечать честно даже им я не собирался. Я сказал, что вы со мной и под моей защитой». Он уточнил у меня, кто вы мне. Я сказал, что подруги, надеюсь, они не догадаются о том, что он такого слова может не знать, и не обидится на подруг, хотя может назвать их моими девушками. Они ими считаются, но не называются. Наверное, так, теперь что? Говорил он, конечно, не так, но смысл его слов я воспринимал чисто, без ошибок. А дальше что? Ты станешь моим вторым фамильяром. Один змей есть, будет второй. А почему бы и нет? Но сказать, что он будет не первым, стоит. А кто первый? Обычная змея. Надо ведь мне было учиться развивать свой дар. Словно оправдываясь, объяснил я свои действия, на что Василиск только прошипел: «Мое имя Годрик, хозяин так назвал меня, сказав, что у его друга столь же сложный характер, как и у меня». Не удержавшись, я ухмыльнулся и хихикнул, сказав девушкам: «Его зовут Годрик, как и основателя», а затем, хихикая, добавил: «И назвали его именно в его честь», сказав, что они похожи, и уже от себя для Дафны добавил: «Видимо, то еще он был змеюкой». А сам Салазар действительно восхищался своим другом, раз назвал змея в его честь. Интересная теория, услышав которую девушки, обе причем, тоже улыбнулись. А Дафна добавила: «Все возможно». Да-да, моя снежинка, и даже то, что ты уже улыбаешься рядом со мной, тоже возможно. Продолжим. Подойдя к нему, я отрастил себе коготь, хотя видит силы, сколько сил я потратил на это действие, будучи не в теле вампира, надрезал себе руку и поднес кровь к его рту, совершенно несмотря на реакцию девочек, а затем, когда он слезал, сказал вообще на русском: «Стань моим фамильером, я Влад Крис, беру тебя Василиск по имени Годрик в свои фамильеры». С тем змеем таких слов не надо, но чем сильнее существо, тем больше пафоса. На самом деле, такие слова вполне объяснимы, иначе, чем сильнее существо, тем больше слов ритуала. И теперь моя задача выдержать весь напор его сути, что пройдет через мое тело. И чем больше слов я сказал бы, чем точнее выразил наше с ним желание, наше решение, тем мне будет проще. И вот боль пронзила тело, а я, стоя на ногах и не закричав, сжал руки в кулаки, но, видимо, недостаточно контролировал себя, так как после того, как я застыл, девочки, хотя и боялись Василиска, рванули ко мне, схватив за руки и на два голоса произнеся: «Гарри, что с тобой? Что случилось?» Откашлившись, сфокусировав взгляд на них через пару секунд, я произнес: «Сейчас пройдет, и уже Годрику. Какая мощь! Давно я не испытывал такого прилива сил, так что будь на моем месте кто-то иной, он бы точно умер, просто не выдержав огромного моря сил, что поглотило бы его. Вот теперь я хоть немного стал ближе к форме вампира, или к форме духа, которые мне были так близки. Это, скажем так, были последствия ритуала принятия его, как фамильера, и меня накрыла его энергия, отчего он не страдал, как я, а все просто. Сейчас к нему моя энергия не идет, а вот в течение месяца он начнет меняться, станет сильнее, выносливее, возможно, раскроет в себе новые силы, но это вскоре. А пока стоит проститься, только узнаю: Годрик, скажи, а где здесь парадный вход, а не тот через трубу? Ты ведь другим пользуешься. Идите влево, произнеси вверх, и увидишь новый коридор. Он очень длинный, но плавно идет вверх. Он и такие слова знает. Запомню. Поблагодарив его, мы направились с девушками наверх. Примечание к части: здесь был ящер. Глава 31. Разочарование. Пребывая в хорошем настроении, я, наконец-таки, смог пойти в редакцию газеты, более известной как «Ежедневный пророк». Шел я туда с неким азартом и предвкушением, и даже с надеждой, что мне отвалит кругленькую сумму гонорара. Однако меня в самой редакции встретили не очень-то и радостно, когда я вошел в здание. Оно было каменным и каким-то серым, скучным, старинным. В нем, по идее, уже давно нужно было сделать ремонт, но явно с этим никто не спешил. Стопка газет в кладовой. Через час вернешься, и будет готова новая партия. Я повернул голову к женскому голосу и увидел почти неприметную дверь, в которой было окно, а в самом окне виднелась женщина лет 40. Волосы у нее были черные и коротко подстрижены под мальчика, так еще плюс растрепаны, в виде ежика. Она сидела на стуле и переплетала какие-то тонкие нитки пальцами, очень ловко и грациозно, что я аж заинтересовался и подошел поближе, отчего и разглядел, что она, таким образом, плетет тонкую шаль красного цвета. Выглядела красиво, и я даже немного засмотрелся, как вдруг эта женщина подняла свой взгляд и посмотрела на меня. У нее были желто-золотые глаза с вертикальным зрачком, что дало мне сразу понять, что у нее хорошее или идеальное зрение. «Ты не понял еще, или глухой?» — немного раздраженно сказала она, явно принимая меня за кого-то другого. «Бери газеты и вали. Извините, мэм, я тут по делу. Мне нужно отдать уникальный снимок. Где кабинет вашего главного?» Ее суровый взгляд поменялся, и теперь она заинтересованно посмотрела на меня и просто сказала: «Извини, я приняла тебя за новенького курьера. У него первый день работы, и он опаздывает уже на полчаса. Иди по коридору вверх по лестнице, после направо до конца коридора последняя дверь», — объяснила она и вновь принялась за вязание. Впрочем, мне это настроение не испортило, и я быстро поднялся на второй этаж, дойдя до нужной двери и постучался в нее. «Войдите», — проговорил мужской голос, на который я вошел в его кабинет. Это был седоволосый мужчина, достаточно преклонных лет, гладко выбритый, поэтому трудно сказать, сколько ему лет. Впрочем, он явно меня узнал и улыбнулся. «Гарри, Гарри Поттер, как я рад тебя видеть. Проходи и садись. Какими судьбами ты пришел в мою редакцию? Может быть, дать интервью?» Он даже встал из-за своего кресла и показал, чтобы я сел на его место, что меня слегка удивило. Но я не стал задавать вопросы и сел на место босса и вскоре понял причину таких поступков. Гостевое кресло не такое мягкое, как мое, а для таких гостей, как ты, все самое лучшее. Я Варнава Каф. Могу я чем-нибудь помочь? Сказать честно, мне он понравился, и поэтому, кивнув, я сел в кожаное кресло, откидываясь назад, и начал разговор, доставая снимок из внутреннего кармана. «Сэр, я бы хотел продать вам один уникальный снимок». Вот, с этими словами я протянул фотографию, показывая, как снежок падал на Локонса. Глаза Каф расширились, и он даже одел очки. Зрение его не подводило, и тут же он улыбнулся, а вскоре и засмеялся. Я тоже невольно улыбнулся. «Парень, да это сенсация. Тем более, если отдать эту фотографию Риточке, это будет нечто». Он явно был рад, но я просто молчал, ожидая, когда все-таки он заговорит о цене. И, правда, вскоре мужчина отложил фото и, вытирая свои промокшие глаза от слез сдержанного смеха, произнес: «Я заплачу за этот шедевр, щедро заплачу. Только скажи, откуда у тебя эта фотография?» «О, сэр, я не так давно купил новый фотоаппарат, и все время таскал его с собой даже на занятия. Я просто хотел заснять, как профессор Снег проходит мимо Локонса. Согласитесь, это два совершенно разных человека, даже внешне, и это большая редкость увидеть их рядом. И тут такое произошло, я даже стал изображать сильное удивление, но, кажется, Каф не вглядывался в мою гримасу, а лишь кидал взгляд на фото. Хо-хо, если еще узнают, что фото сделал Гарри Поттер. При всем уважении, сэр, пусть я лучше останусь анонимом. Если Снег поймет, что это сделал я, то он просто голыми руками придушит и похоронит за гремучей ивой», — сказал я, и даже слегка с испуганной интонацией, на что мужчина кивнул мне. «Ладно, ты будешь какао?» «Конечно», — я согласился и остался у него на чашечку этого вкусного напитка. Далее мы просто беседовали, он спрашивал, как я учусь, и предлагал мне работу, говорил, что у меня талант. Я же скромно пообещал подумать над этим предложением, хотя и был склонен принять. Не прошло и много времени, как на первой полосе громогласно показывались заголовки «Истинная причина перехода в Хогвартс Златоуста Локона». Сразу видно, что статья была выпущена Ритой Скитер. Скандальная журналистка знала свое дело, и когда я прочитал эту статью, то валялся на полу и громко ржал, держась за живот, чувствуя, что досмеялся до коликов. В статье подробно описывалось, как два профессора не смогли сдержать свою страсть и влечение друг к другу, что немного не рассчитали силы. Было описано так талантливо, что я не хочу коверкать ее статью своими словами, но главное, что она дала понять всем девушкам, что они могут идти мимо этих двух мужчин. Статья подняла на уши весь мой родной Хогвартс. Девушки шептались о том, что сильно разочаровались во Снегге и что он многим девочкам нравился. А еще сильный слух прошел о том, что Локонсу стали приходить письма и кричалки от мужчин с нетрадиционной ориентацией, просившие хоть об одном свидании с ним. Что там делали Петушок и Снежок, я не знаю, но шумиха продержалась еще неделю, а потом стала сходить на нет. Хорошего понемногу. Так и закончилась эта клоунада, в главных ролях которой были Петушок и Снежок. И хотя у Снежка были вполне законные основания подозревать меня, доказать он ничего не мог. Чары, что стирают отпечаток с фотографии картины, бумаги я давно выучил. И теперь любое мое творчество действительно было анонимным. Но теперь мне следовало найти себе очередное занятие, дабы совсем не заскучать. Канона нет, с девочками пока спешить не хочется ввиду того, что наши отношения достигли уже уровня, когда можно переходить к горизонтальной плоскости, с Гермионой так точно, но рано из-за ее физиологии. А с Дафной все сложно и нужно просто время. Вот и придется, мне кажется, начинать с Джинни, а затем всех троих тащить в постельку, хотя бы в конце года. Сидя в очередной раз в нашей комнатке, мы просто говорили о будущем. «Девочки, как думаете, может нам что-либо совершить?» «Скучно». Меня поняли, но поддерживать не спешили. Только Гермиона слегка засветилась в аурном зрении оттенками предвкушения, но ответила не так, как можно было ожидать. «Что предлагаешь?» «Вот я вас и спрашиваю, что предлагаете вы?» «Мне скучно, а когда мне скучно, я могу что-нибудь взорвать, шутить над Малфоем, скучно, надоело», капризно надувшись, больше наигранно, чем по-настоящему, я посмотрел на Дафну, точнее на ее реакцию, которой не было реакции. «Может, тогда проведем ритуал?» «Я давно предлагала, да, предлагала. Ритуал объединения. Хотя почему бы и нет. Надо уточнить, можно ли потом в него добавлять участников. Может и прямой намек, что они будут не одни, но, когда это будет. Так что повода ревновать этими словами я не дал. Тем более, сейчас им и друг к другу ревновать то незачем и ни к чему. Вероятно, что да, там это не написано. С другой стороны, доработать всегда можно. Потому не хочу спешить. Давай лучше поищем о нем информацию. А пока я пойду на свидание, если никто не против. Усмехнувшись, я увидел ревность только от Дафны и тут же поспешил добавить. Вот если бы одна девушка прямо сказала бы, что против и почему, я бы прислушался, именно, прислушался. Но сделал бы все равно по-своему. И встав с кресла, в котором все время сидел, подошел к Дафне, садясь на пол около ее ног. «Дафна, я ведь могу сказать, что люблю тебя, а могу просто сказать, что ты дорога мне. Мы оба слишком заигрались. Гермита уже приняла тебя и не возражает, чтобы мы втроем были, да Гермита, улыбнувшись, подтвердила. Так и есть. Я, конечно, не представляю, что будет дальше, но пока мне все нравится. И против Джинни, что и так влюблена в тебя, насколько могу судить, ничего не имею против. Но тут я возразил». Все так же смотря при этом на Дафну снизу вверх. Джин не просто развлечение. Я ее не брошу, но вряд ли она войдет в наш круг и в ритуал. Хотя все может быть, если проявит себя. Кажется, я в тебе не ошиблась, и ты больше подошел бы нашему факультету. Опять это наше, опять это деление. О чем я ей сказал? Дафна, хватит делить на факультеты, хватит причислять себя к ним. Ты сама по себе, и я сам по себе. Наконец, нас трое. «Именно поэтому ты решила предложить нам ритуал, мы выше этого». Сказав это, я посмотрел ей в глаза, поднимаясь с колен и почти касаясь ее губ. «Так я иду к ней, или ты целуешь меня, в надежде не отпустить, и я все равно доказав, что вас обеих люблю, иду на свидание». И пока она растерянно смотрела на меня, коснулся ее губ своими. «А то все еще как в первый раз ломается, хотя пора бы привыкнуть, но стоит отдать должное». Что с ней я целовался гораздо реже, девушка до сих пор пытается, так сказать, сопротивляться, просто по привычке. Улыбнувшись, она все-таки решилась, и сама, потянувшись к моим губам, нежно стала их ласкать, но как сама начала поцелуй, так через полминуты его разорвала со словами: «Иди, и почему Герми тебя терпит, любит, ведь так, Герми?» Улыбнувшись, посмотрел я на свою девочку, Гермиону, и задал коварный вопрос своей собеседнице. Пока Гермиона отвечала: «Да, люблю. А вот почему терпит меня Дафна, так Дафна?» И что на это она ответит? Но моя снежинка совершенно не повелась и произнесла: «А кто меня знает?» Улыбаясь, произнесла она. А я продолжил: «Просите, заодно проверяя ее доверие. Можно твой порт-ключ? Свой я отдам Джинни, чтобы мы могли вернуться. Вот и вся проверка. Заревнует ли? Не станет ли доверять? Что-то скажет». Но ничего этого не произошло. Сняв колечко, она отдала мне, сказав: «Не увлекайся и скорее возвращайся». Чмокнув ее снова в губки, я то же самое проделал с Герми, хотя с ней поцелуя и задержался, а затем вышел за дверь. Быстро найдя Джинни, что была в своей комнате, я еще раз оценил ее красоту. Сейчас, конечно, она не выглядела как модель, но в будущем ничуть не будет уступать Герми, и если, правда, постарается, то я точно уступлю ей, и она станет частью гарема. «Привет, Джинни», поздоровался я с ней. Никого из ее соседок не было, пройти к ним в дневное время можно спокойно, так что я только и мог благодарить силы за такую удачу. Ведь свидание можно начать и тут, и никто об этом не узнает, ничего не заподозрит. «Привет, Гарри», почти что пискнула она, смотря на меня влюбленными глазами. Она и без того была в это тело в старого Гарри влюблена, а после того свидания моего вампирского шарма у нее не было ни шанса. И пользуясь этим, я, сев на кровать, обнял ее и поцеловал. Девочка не сопротивлялась и уже через пару секунд активно принимала участие. Примечание к части продолжения главы ищите на самиздате. Сцена секса до 16 не фигурирует вроде. Здесь был ящер. Глава 32. Веселые деньки. Оставив девочку отдыхать, я собрался выходить, но еще раз осмотрел ее комнату. Компрометирующих ее или меня следов не было, и я мог спокойно заняться делами. Свидание, хотя и импровизированное, удалось. Теперь следовало перенестись в город и уже там приобрести подарки для девочек, накупить сладостей, возможно, купить артефакты в виде сережек, браслетов или еще, что приглянется. Нет, сладости не надо, лучше сходим сегодня вечером в Три метлы и там и подарю им подарки, предложив официально стать моими девушками, а почему бы и нет. Смешно, но так именно это и будет звучать. Думаю, тем не менее, им будет приятно, даже уверен в этом, особенно Герми. Хотя и Дафна такая же девушка, девочка, и ей тоже не чужды любовные переживания. Все для себя решив, я направился из замка. Только у границы с лесом я мог бы исчезнуть, там защитное поле гораздо слабее. Через минуты 5 я был на месте, миг и вот я уже стою в городе, около одного из магазинов в Лютном переулке. Жаль, никогда у меня не было способностей оборотня, нет, были, но еще до смерти. Вот не был бы я в теле этого парня, можно было попробовать. Будем, значит, работать с тем, что есть. Одно волевое усилие и вокруг меня образуется легкая дымка, что мешает посмотреть на меня магией, а вблизи сработает простенький отвод глаз, что при разговоре с человеком заставит его постоянно забывать мою внешность, словно меня не было и нет. Это уже, конечно, не магия вампира, которой я обладал, но ее околосмежная школа, магия разума и магия управления духами. Я о ней говорил. Может, когда-нибудь и расскажу, чем я ранее обладал, и какие простенькие фокусы остались у меня после вселения. Есть у меня оригинал путешественник. Почему я не применил самую привычную магию? Так на, то есть причины, я не хочу ее пока использовать в этом мире. Рано. Конечно, очень многое я использовать не могу и ничем кроме отличной скорости не отличаюсь от других магов этого мира. Ведь все, что я умею, кроме магии духов, многие из них также используют, но работая иными методами. А пока я зашел в лавку, я в ней был, и некогда покупал палочку, в одной из посещений переулка. «Добрый день, молодой маг», – поздоровался продавец, осмотрев меня, и если даже узнал, то не подал вида. Продавец был худым мужчиной 30-35 лет с черными коротко стриженными волосами с немного бледным лицом и легкой сутулостью. Самый обычный средней или слабой силы маг, я еще не умею определять точно. «Добрый день, я бы хотел вас попросить рассказать, какие у вас магические предметы в виде украшений, так как у вас слишком много товаров». Лавка не была специализирована на чем-то конкретном, в ней было, наверное, все. Книги, бижутерия, магические хлопушки, зеркала то ли магические, то ли нет, сувениры. Вот и спрашивал я, да есть. Выбирайте своей девушке, и пускай я выгляжу очень молодо, но раз сам пришел, спрашиваю, значит могу купить и есть вероятность, что и девушка есть. Колечко то я не показывал. Да, но я бы еще хотел кое-что уточнить. Сможете ли вы подсказать или сами приобрести кольца, но с определенным узором, что я покажу, и зачаровать их? Да не ювелирное, но что-то мне подсказывает, что именно в таких лавках быстрее и проще договориться и получить гораздо более лучшие чары, ведь они будут незарегистрированными. И как ни странно, цена за подпольную торговлю не будет столь высока в сравнении с ценой за сам артефакт через официальные источники. Но что-то я размечтался. Да я мог бы вам найти кольца, какой вас интересует узор. А пока посмотрите, выставив 5 колечек, 3 брошки, 1 пару сережек и 2 браслета, торговец стал доставать лист бумаги. А я, рассматривая, произнес: не стоит, я так смогу показать. И достав свой фамильный герб, перстень, протянул ему. Кольца эти будут показывать принадлежность к моему роду тех, кого я приглашу в него. Заклинание должно быть защитное, на ваш выбор. И маячок на нем должен быть также. А теперь расскажите, что умеют эти артефакты. Те, что он показал, предметы, точнее драгоценности. Вот смотрите. Кольцо – это порт-ключ, но сразу увидев, что я хотел помотать головой, продолжил. Второе кольцо создает простой щит. От авады не спасет, но от случайного проклятия один раз сможет. Это кольцо со змеей помогает определять, есть ли в еде яд или нет. Два других указывают владельцам, где находятся похожие, по типу обручальных колец. А что эта идея? И перебивая, я сразу произнес: беру со щитом и против яда, а на заказанные кольца помимо универсального порт-ключа установите такое заклинание, что может найти владельца кольца, где бы он ни был. Но скройте его, чтобы выглядело оно как обычное. И если можете, скажите, какое используется. Извините, но последнюю вашу просьбу я не могу выполнить, покачав головой, произнес он. Это дело мастера, и я не имею права рассказывать. А ведь мог бы притвориться, что не знает, зачем говорить. Мелькнула мысль, на которой я не стал сосредотачиваться, а вместо этого попросил: «Извиняюсь, продолжайте». Браслеты не парные, хотя и похожи. Один браслет помогает узнать, врут вам или нет, а второй постоянно поддерживает чистящие заклинания на вашей одежде и теле. И оба выглядели в виде золотых переплетенных колец, что имели замочек и отличались разве что самим плетением. Один состоял из двух полосок, переплетенных между собой, другой из трех. Их тоже беру, а сережки, отложив мои покупки, торговец радостный и, без браслета это скажу, счастливый, продолжил: «Серьги, что привлекают внимание, воздействуя легкими чарами красоты на всех вокруг. Нет, такое не надо, мои девочки и так красивы. И хотя я ревновать не буду, но калечить и убивать всех тех, кто станет в будущем на них засматриваться, я точно не хочу. Тогда с вас 78 тысяч, даже не знаю, много ли это или мало, но такие деньги у меня точно есть. А сколько заказанные стоить будут? Еще 50. И снова, даже без браслета скажу, он не врал. А дальше начался торг. Рассказывать о том, как долго мы с ним спорили, доказывали о том, что это дорого или, наоборот, в самый раз, не стану, но было интересно. Но выбив себе скидку, я подписал чек и, взяв все подарки, направился из лавки на улицу. А там, использовав портключ, переместился к Хогвартсу. Теперь осталось пригласить девочек на свидание. Догадавшись зайти в нашу комнату, я обнаружил их там, и сразу произнес: «Я к вам». Те, оторвавшись от книг и посмотрев синхронно на меня, улыбнулись, причем Дафна улыбалась столь же искренне, что и Герми, а я продолжил: «И теперь хочу вас пригласить в Хагсмит на ужин». Но тут эта чертовка не удержалась, и ехидно улыбнувшись, уточнила, спросила: «Нас двоих, Джинни не согласилась, и ты пришел к нам?» Эмоций, я конечно ее не читал, но мог догадаться, что это всего лишь шутка, а потому ответил в той же манере, картинно вздыхая и стеная: «Да ты права, только вы у меня и остались, простите дурака, я никогда вас не променяю на других». Хихикнув, Герми также подключилась к нашему разговору. «Прям-таки никогда, честно-честно, правда-правда». Улыбаясь, я упал на колени, чем вызвал смех у обеих, а затем встал, улыбаясь, и добавил: «Притомилась она, а у меня для вас подарки, но подарю я их вам на свидании». И подарки, как всегда, решили все. Предсказуемо. Но не от того, что они такие жадные, а вот любопытные, то да. Зная меня, они даже не пытались спросить, что я им подарю, а вместо этого, отложив книжки, произнесли, причем хором: «Тогда жди, я сейчас», а затем, вместе со мной, засмеялись и пошли к выходу. Через 20 минут, дождавшись девочек, я направился снова из замка. Вечерело и на часах было около 6 вечера, а значит у нас было около 3 часов прежде, чем придется возвращаться, хотя можно и раньше. Девочки тоже решили устроить сюрприз, и скрывая под школьной мантией свою одежду, наотрез отказались показывать мне, во что они одеты, обещая снять их только в деревне. Погода была странной, не то жарко, не то холодно, но однозначно сыро, и то, что мы идем в мантиях, не привлекало внимания, хотя некоторые сейчас были уже без них. Пройдя до леса, мы, не сговариваясь сразу за пределами щита, зная о его точном расположении, перенеслись в Хагсмит, появляясь на окраине и уже оттуда направляясь к пабу «Три метлы». «Теперь вы хотя бы покажите, как выглядите», — задал я интересующий меня вопрос, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения и желания увидеть, в чем они. Хотя, признаться, гораздо больше хотел увидеть их вообще без одежды. Но рано. «Конечно, Гарри», — первая ответила Герми, расстегивая мантию и показывая красное вечернее платье, которое неизвестно, когда успела приобрести. Сюрприз. Но сказала эти слова не она, а Дафна, что также показала похожие, но черные. Длина до колен, с глубоким декольте и полностью облегающие, смотрелось это все великолепно так, что я не зря переоделся в рубашку с серебряными нитями, такие же брюки и пиджак. И не сказать, что дети, подростки, и явно на свидании. Взяв их обеих под руки, я довольный и улыбающийся направился к пабу. Жаль только, основную красоту все-таки скрывала мантия, как у них, так и у меня. Но такая досадная мелочь точно не испортит нам настроение. Не скрывая свой возраст, кому надо и так в курсе, а на тех, кому знать о нас не надо, ничего мне плевать, я вошел с девушками внутрь. Зал паба встретил нас шумом, толпой людей и запахами еды, и какими-то иными оттенками. И здесь нам пришлось таки разделиться, я пошел первый, а девушки за мной. Работала здесь не только мадам Размерта, но и наемные служанки, и вот одна из них бегала между столами, а сама хозяйка стояла за стойкой. «Добрый день, нам сливочного вина для начала». «Хорошо, на троих». «Уж то, что она узнала меня и девушек, я не удивился. Да мы как бы не сильно скрывались, и хотя не так уж часто мы сюда забредали, а ведь мы еще не имели права выходить из замка и уж точно пить вино». Хозяйка быстро признала нас, но зная, что не стоит к нам привлекать и без того нацеленное на нас внимание, не стала разговаривать, как могла бы поступить, и подав нам 3 пол-литровые кружки, получив от меня денег, отошла в сторону. «За нас!» — поднял я свою кружку и глотнул. «Вкусно!» — так бы и выпил все залпом, но стоит растянуть удовольствие, да и напиваться не хочется, а оно все равно довольно крепкое. Что стоит отметить, девушки также выпили свое вино, но Герми смогла одним глотком осушить кружку наполовину. «Да за нас и за любовь!» И снова глоток. Теперь уже я, почти допивая вино, поставил кружку, в которой его было на донышке. «Девочки, это вам!» Сразу перейдя к делу, я протянул каждой по кольцу и браслету. Колечко, определяющее яды, красивая змейка, я отдал Дафне, второе защитное я подарил Герми. Браслет с заклинанием правды, как это ни удивительно, ушел к Дафне, тогда как чистящие Герми. Отчего так, люблю то я их одинаково, но Дафне больше грозит опасность. Но и Герми оставлять без защиты тоже не хочу. А еще учитывая, с кем они общаются, и кто их родители, Дафне и получше могут найти. Но я отвлекся. Подарив все, что хотел, я поочередно, никого не стесняясь, нежно поцеловал каждую в губки, и о чудо, Дафна была не против, и пока они пытались что-то сказать, перебил. «Огненного виски нам и еще вина», поднимая руку и слушая, что говорят девушки. «Не стоило, они ведь дорогие, Герми, как всегда», а вот Дафна снова удивила, произнеся: «С меня тоже, значит, подарок, а то, что вечно ты один нам даришь», и словно догадавшись, как это может не понравиться Герми, произнесла, успокаивая: «Мы вдвоем с тобой ему выберем, твоей задачей будет оценить покупку и заранее узнать, что необходимо, а я куплю». Прямо-таки все решила, но мне приятно, о чем и сказал. «Благодарю, буду рад принять», кивнув и дождавшись нового нашего заказа, я протянул девочкам новые кружки, допивая вместе с ними те предыдущие, и вновь начиная пить и общаться. Примечание: к части «Ящер из пустоши» так и не дождался вас. Пришлось опубликовать. Глава 33. Страшный лес. Уже начиная скучать и понимая, что хочется как-либо развеяться убийством, насилием, грабежом, я направил всю свою энергию в нужное русло, в учебу и шалости. И начал я снова с петушка. Теперь почти каждый урок, так-то каждый, но не все мои приколы могли быть явными. У него что-то случалось. То окно откроется, то его палочка начнет искрить. Ох, сколько мне стоило сил зачаровать его палочку, кто бы знал. И каким бы он идиотом ни оказался, а он все-таки не являлся, не понять, что это на него покушение, он не мог. И даже пожаловался директору, а тот прямо послал его обратно в класс. Не будет ведь он ходить и всех проверять. Ничего не выяснив, я-то ведь хорошо маскировался и даже в большинстве случаев не использовал палочку. Он, похоже, махнул на это дело рукой. Нет, так дело не пойдет. Я, конечно, обходился без членовредительства, но не ожидал, что он так просто махнет на мои шалости рукой. Или он серьезно решил, что это случайность. Пришлось на следующий день импровизировать, не придумывая заранее, как буду действовать, рискуя быть пойманным я. Тем не менее, начал действовать более грубо. Пас рукой под столом второй моей палочкой, и я открываю окно сразу, как он подходит к своему столу и отворачивается в сторону доски. Но это только начало. Дальше приходится использовать беспалочковую магию, что даже не была известна в этом мире, разве ее аналог. Мои способности в ментальной, с помощью которых я смог вызвать у него эмоциональный шок, не создавая конкретных эмоций, но ударяя пучком силы, заставив его замереть и почти доведя до потери сознания, я спросил: «Профессор, да что происходит?» Попасться с таким вопросом я не боялся. Даже странно, как другие об этом не спросили еще раньше. Возможно, они не понимали, что все эти случайности не случайны, возможно, не хотели выставлять себя дураками, спрашивая очевидное, а может, и не хотели подставлять его таким вопросом. Ведь не будет он отвечать, на меня нападают. Но вот выискался такой вот я дурачок непонятливый, что одним вопросом лихо подставил петушка, сам в это время наслаждаясь его выражением лица, стоя около своей парты и смотря внимательно в лицо преподавателя, профессора, да какая разница как звать его, это некая аномалия в кабинете, и занятия по защите от темных чар проводить здесь одно удовольствие, ведь когда еще вы научитесь бороться с магией, которую не видите и врага и даже не знаете, от чего это происходит, ага, вижу я твое удовольствие, улыбнувшись, подумал я, но ответил не менее восторженно, чем только что говорил он, играя, как и он на публику. Как здорово, значит пролитые чернила, открытые окна, появившиеся паутинки это все аномальная магия, и вы как преподаватель весь урон взяли на себя, кто не дурак, поймет, а кто дурак, так им и останется, и он дураком не был, и хотя опять-таки доказательств ни моей причастности, ни того, что я смеюсь, сейчас не было, второе он мог понять, послушав, как я это говорю, но теперь ему следовало либо опровергнуть мои слова, либо согласиться, опровергнет, и ему придется думать над своей версией, согласиться, распишется в собственном бессилии, хотя бы перед тем, кто умеет слушать и видеть. Но чего я не ожидал от него, так это попытки выкрутиться. Конечно, я великий Локонс смогу обезопасить вас и, если ради этого мне придется пожертвовать своим гардеробом и все время урока поддерживать особые чары, что притягивают к себе подобные аномалии. Никогда о таких не слышал, но заходить с этой карты не стал, а вместо этого, играя свою роль, продолжил. Как же я вам благодарен, а что все-таки делать нам, если, например, по комнате начнут летать предметы и будут стараться нас ударить? Вот и все, ловушка захлопнулась. Дальше мне просто надо устроить массовые жертвоприношения, то есть массовые козни, спасти всех и показать всю ничтожность нашего преподавателя. А он, не подозревая о таком, но не пойми на что, надеясь, может на то, что злоумышленник ограничится только им, сказал, не волнуйтесь, такого не произойдет, а если произойдет, я смогу всех спасти, вызывая у некоторых девушек чуть ли не писк счастья. Хорошо, что не с моего факультета, а с Пуффендуя. А вскоре начался новый акт представления, обнаглев по максимуму, я просто стал крутить головой и смотреть куда угодно, но не на Локонса, а он предпочитал не видеть это, и делал я все это лишь ради того, чтобы зафиксировать нужные цели, плетя незаметно заклинания, в данном случае заклинания Карпи Ретрактум, Калашу и другие, вначале конечно Калашу, заклинание, приклеивающее ноги противника к полу, затем незаметно Вингардиум Левиаса на предмет одного из слизериновцев, и лишь затем Карпи Ретрактум, заклинание, что притягивает объекты к человеку или человека к объекту, под самый конец, причем смог сделать так, что точкой привязки был не я, и вот тогда все и началось. В тело одного из учеников прилетел учебник, левитируемый до этого предмет уже лежал под ногами у другого человека, а, чтобы заставить его подскочить, я применил свою магию вампира, наслав ужас. Треск и перо его соседа ломается, а тому, в кого прилетело заклинание Калашу, не дает подскочить. Последний раз вскидываю руку, подскакивая, и делаю жест палочкой, что прячется в рукаве, и наш преподаватель взлетает и переворачивается. Левикорпус, изобретенный снежком, работает неплохо, и никто даже не понял, как это произошло. А затем начинается бедлам, из которого мы поспешно выскакиваем вместе с Герми. Урок сорван, и я вне подозрений, разве, что последний мой жест мог что-то сказать, все-таки он характерный, словно я что-то делал, а не просто вскочил. Но все обошлось. А через пару дней мне представился великолепный повод проявить себя, развеяться и повеселиться. Нас послали на верную гибель. Уж не знаю после, какого грибочка и настойки в светлую, но уже больную голову Дамби пришла мысль, кто в это время ему шептал на ухо, что идея хорошая, но он таки отдал приказ. Несмотря ни на возраст, ни на наши скудные умения, все учащиеся обязаны были на пару дней выйти в запретный лес, где им разные учителя будут рассказывать не в теории, а на практике. Вот действительно, сам ли Волди, Снежок, или кто-то еще подливал ему зелья, а может занимался с ним любовью, мало ли, мы не знаем, но приказ был издан, и все дети пошли с песнями на смерть. Отчего так пессимистично? Я был уже там, и скажу честно, травы, обычные звери, это все ерунда, а вот те же пауки, гуляющий орк в лесу, маленькая ядовитая ящерка, что не поддается магии, вот это серьезнее. Защита леса не позволяла им выйти за пределы леса, но вот в самом, обо всем этом, в том числе и о вероятных причинах такого приказа, я рассказал девушкам. И что отметим, они улыбнулись, не стали обвинять в неуважении, а когда сами поняли, куда мы идем, готовы были присоединиться, и даже факт того, что Дамби мог с мужчинами, не вызвал такого сильного протеста, падать в их глазах ему уже было некуда. «И что будем делать?» – задала вполне закономерный вопрос Герми, улыбнувшись своей малышке, что день ото дня хорошела и становилась более красивой. Я нежно провел рукой по ее щеке. «Не волнуйся, я не дам вас в обиду, обещаю», легко пообещав охранять их, ведь все равно я собирался это делать. Я посмотрел на девочек, убирая руку от лица Герми. «А пока можно почитать о тех животных и растениях, о которых я знаю». На то мы порешили, и остаток вечера посвятили изучению всех видов растений и животных, известных нам, особенно мне, что растут в запретном лесу. А на следующий день с утра нас уведомили о том, что мы отправляемся в лес этим вечером, а со следующего дня начнутся уроки и продлятся они 2 дня, как я и думал. А пока я учился, духи, что немного, но слушались меня, пришлось таки использовать еще одну свою грань способностей, исследовали территорию. Стоит отметить, что я не обладал стихийной магией, но как вампир был неплохим магом разума, помимо этого умел общаться с духами, перемещаться без порталов, используя грань миров и сочинять стихи и заклинания. Можно даже сказать, моя главная способность творить магию слова. Правда, за все время моего проживания в этом теле я так ее и не использовал. Еще не время. Стоит все возвращать постепенно. И это не прихоть, такой запрет также связан с некими законами миров, но для вас это наверняка пустой звук. Прошел день, наступил вечер, и мы дружной толпой баранов под предводительством петуха, змей и прочих преподавателей с песней пошли дохнуть. Ладно, ладно, пошли на экскурсию. И все равно я думал, а много ли мозгов у наших учителей, учителя, да будет благословенен их ум. Всем своим коллективом решили разбить лагерь именно здесь, не где-нибудь вдали от запретного леса, не в какой-нибудь безопасной хижине, а на самой его границе. Как же это в духе Хогвартса? И чует моя душа, что без приключений и пострадавших этот поход просто не обойдется. Расставляем свои палатки, и все к центральному костру, сказала всем ученикам МакГонагалл, помогая им магией, в основном левитируя предметы. Ставили палатки мы вокруг большого центрального костра, но многие не могли сделать и это. Только не я и не Герми, что подошла ко мне уже после того, как я все установил и присев, положила голову мне на плечо. «А ты быстро, молодец», — похвалил я ее, и погладив по голове, помолчали, но вскоре девушка таки, не сдержавшись, произнесла: «Неправильно это, такое чувство, что учителя просто захотели побыть здесь, и знаете, что, она права, я просто от скуки наблюдал за профессорами, и мне стало жалко их, сейчас они выглядят весьма счастливо в некотором роде, они более оживленные и с радостью помогают ученикам, рассказывают им что-то. Все профессора живут в Хогвартсе, почти все, видят только этот замок, нас и кабинеты, уроки, работа, сон и ничего нового, без семьи и любимых. Да и вот так, живя на работе без смены обстановки, другой бы человек давно свихнулся. Неудивительно, что они так рады оказаться хоть и в опасном месте, но в ином, без серых, холодных стен замка. В Хогвартсе нет даже творческих кружков для учеников, кроме пения, и единственным спасением является таверна «Три метлы», которая хвалится своим сливочным пивом. И ни для кого не секрет, что учителя туда часто заглядывают и без стеснения напиваются. А иного выбора, как сбросить стресс, у них по сути то и нет. Я даже удивился, смотря на снега, нет, его лицо осталось таким же каменным, неживым и вечно строгим, но вот глаза искрились какой-то радостью, он не набрасывался на учеников, а лишь просто принимал участие по установке лагеря, что на него было не похоже, даже очень. Итак, проведем перекличку по алфавиту. Мои мысли были прерваны каким-то мужским голосом. Это был один из профессоров, которого я вообще не помню. Но вот что за дела, я помню только снега, Локонса, МакГонагалл и эту очкастую по заглядыванию будущего. Как там ее, не помню. И Хагрида. Так, стоп. Полное имя этого здоровенного лесника было Рубиус Хагрид. Это что получается, я все время звал его по фамилии, я здесь, вскоре сказал я, когда мое имя прозвучало в списке. А дальше я опять погрузился в раздумья, и какие мысли мне не лезли в голову, но перекличка закончилась. и теперь в нашу голову вдалбливали технику безопасности, которую озвучивал Хагрид, точнее Рубиус. Эх, привык я называть его по фамилии. Ладно, главное, что этот инструктаж закончился, и скоро нужно было ложиться спать, ибо нам пообещали после крепкого и хорошего сна, на завтра интересный день. Поцеловав на ночь Гермиону и пожелав спокойной ночи, я отправился спать. Уснул я быстро, а наутро проснулся в неплохом таком настроении, протянулся и сладко зевнул. Умывшись, я оделся и вышел из палатки, а там толпа народу, шум и неразбериха. И как только меня раньше он не поднял этот шум. Заинтересовавшись, я пошел прямо к толпе, протиснувшись, чтоб посмотреть на объект их внимания, и вижу такую картину. На деревянной лавке сидит долгопупс, весь красный и опухший, словно его рой пчел покусал, и вокруг него крутились учителя, пытаясь понять, что с ним произошло. Зуб даю, он в запретный лес ходил, говорили ученики, чей разговор я слышал невольно, и чего он там забыл. Ну, может, по делам, пф, по делам, а для чего ближайшие кусты? Версий было много, а я, наблюдая за ним и слушая людей, обнял Герми за талию, найдя взглядом и Дафну, что стало пробираться к нам, а затем тихо шепнул «доброе утро». Улыбнувшись ее реакции, девушка покраснела, но сама прижалась, я лизнул ее шейку, пока никто не видит. Немного повертев головой, осмотревшись, я увидел недалеко от толпы столик с разными пузырьками, за которым стоял снежок и что-то явно творил, понятно дело, что зелье, наверное, для долгопупса. И опять мое внимание обострилось на несчастного опухшего. Так и хочется сказать, Винни-Пуха. Впрочем, потом выяснилось, что опухоль это от укуса насекомого, чье название я тут же забыл. А когда мы пошли в лес, началась новая развлекательная программа. Все ученицы и ученики, почти все, так внимательно смотрели под ноги, задирали их и боялись наступить на насекомого, хотя бы одного. Долгопупса оставили в лагере со Снегом. Впрочем, я лишь посочувствовал парню, но и при этом мне жутко хотелось побыть с ними рядом и понаблюдать, что же сможет сделать с этим мальчиком профессор Снежок, но, увы, пришлось идти со всеми. И еще вопрос, а учителя сами многое понимают в растениях? Одну вроде зовут профессор Линси, а преподавателем идет у нас Петушок. Здесь, как можно понять, много наших учителей. Всех наших не хватит на все четыре факультета просто. Хотя меня больше позабавил один чернокожий парнишка, который увидел яркий, маленький цветок и направился к нему. Все дальше отходя от толпы учеников, хотя было сказано, чтобы никто не отделялся от группы. Вот он наклоняется к цветку, желая его понюхать, нюхач, наркоман мля, как вдруг цветок дернулся, и в парня полетело ядовитое облачко. От облачка отскочить-то он успел, но не до конца. И сейчас двумя руками хватаясь за глаза и крича во весь голос, привлекал к себе внимание. Профессор кинулась к нему, держа в руках палочку, обезвреживая заклинанием этот цветок, а затем, начиная лечить парня. И снова потерянное время, суматоха и разговоры, от которых я сбежал в сторону вместе с девушками. Дафна уже давно шла с нами, как только вошли в лес и попробовал бы кто возразить. Впоследствии оказалось, что это был очень ядовитый цветок, и растет он лишь на трупах лесных обитателей. Но экскурсию продолжили, сдав парня под присмотр учителей в лагере. А у меня складывалось впечатление, что скоро туда отправится еще половина класса. Примечание к части, прошу прощения за такую частоту выкладки глав. Но по моим планам я собираюсь закончить выкладывать все старые главы только в середине-конце ноября, постепенно переходя на частоту 1 глава в 4-6 дней, а может и раз в неделю. Здесь был ящер. Глава 34. Герой или идиот. Обратный путь для меня был не таким запоминающимся. Ничего сверхважного не происходило, ничего интересного, а потому шалости я решил устроить сам. Проверяя, насколько хорошо обучали слизней, я стал специально слегка отставать от своей группы, приостанавливаясь, раскрывая свой дневник и зарисовывая некие растения с цветами, записывая их свойства, но сам краем глаза смотрел на Малфоя и его друзей. Вскоре я заметил, как Гойл на ходу достал из кармана печенье, и чтобы Крэб это не видел, он слегка замедлил шаг, быстрее пихая печеньку в рот, одновременно доставая вторую. И, конечно же, он шел в самом хвосте своей группы, чем я не мог не воспользоваться, весьма тихо прошипев на змеином о том, что одна из змей в этом лесу укусила того, кто сейчас жрет печенье. Я понял, что меня услышали. Одна змея, которая выползла из-под корней дерева, направилась к нему, и видел ее только он, и, конечно, я. Беззвучно успев открыть рот, здоровячик явно хотел кого-нибудь позвать, но змея, приподнявшись, уставилась на него, словно говоря: «Скажешь слово, укушу». И тот прекрасно понимал, что если он подаст голос, то змея точно нападет. И тогда он медленно протянулся к своей палочке, но я ясно дал змее понять, что это опасно, отчего та грозно прошипела, угрожающе расправляя свой капюшон, отчего Гойл совсем побледнел от страха и стал пятиться назад, но вновь не смог сдвинуться с места. Теперь из-за страха змея, раскрыв капюшон, кинулась в его сторону, а я успел ухмыльнуться, отмечая, что мне чудесно повезло, что это была гадюка, так более весомо. Но вот он не выдержал и закричал, а змея, укусив, замерла, вцепившись в его ногу, так что мне пришлось прошипеть, довольно тихо, но не для нее: «Беги, то есть ползи», предупредил я змею, и в этот момент на крик стали сбегаться сначала ученики, и лишь потом подбежали профессора. «Что там случилось?» Ко мне подошла Гермиона, вот словно знала, у кого спрашивать. Но сейчас я больше беспокоился за змею, которая, к счастью, успела уползти. Просто кое-кто не смотрел под ноги. «Не обращай внимания», заверил я свою девчушку, взяв ее за руку, уводя чуть дальше от образовавшейся толпы. Немного шума, и ногу здоровячка подлатали, и он, прихрамывая все-таки, шел дальше, из-за хромоты отставая вновь от своей группы. Но рядом с ним были Малфой и Крэб, и блондинчик явно был не в восторге от того, что его прихвостень словил укус ядовитой змеи. Недоумок, иногда слышалось из уст Малфоя, что меня немного забавляло. И все же моя задача усложнилась, я не хотел, чтоб Гермиона видела, как я творю пакости, и поэтому у меня созрел небольшой план, но для этого я подал ей свой дневник, открыв и показав свои зарисовки, спросил: «Как тебе?» «Ой, а ты неплохо рисуешь, мне нравится». Однако я, сделав такое лицо, что словно не поверил в ее комплимент, а мне не очень: «Герми, прошу, у тебя, наверное, красивее получится, зарисуй, пожалуйста». Гермиона не смогла мне отказать, и пока она стояла и рисовала, я, сформировав заклинание, кинул его на Крэбба. Это была иллюзия, которую он вскоре увидел, повернув голову. Это было пирожное, и нет бы подумать, которое лежало на кустике, приминая его своим весом, отчего куст даже слегка изогнулся полудугой, что еще больше разожгло аппетит идиота. «Раз тяжелое, значит очень вкусное», наверное, так рассуждая, он двинулся к растению. Но когда Драко обнаружил пропажу, уже было поздно. Ногу толстяка обвила одна, откуда ни возьмись, лиана, потом еще одна, и еще. Чем больше Крэб дергался, тем больше лиан стала обматывать его тело, и в первую очередь обмотали его рот, чтоб тот не стал кричать раньше времени. А следом из-под земли вылез красивый, но такой большой и опасный бутон. Вот тут и закричал Драко, но на этот раз учителя успели вовремя. Одно заклинание, и Крэб был свободен. «Дети, ни в коем случае не сходите с тропинки, в лесу немало опасностей». Гермиона стала энергично зарисовывать этот цветок-людоед, шепча, что это невероятно крупные экземпляры, что таких плотоядных она еще не видела. «Вот, тебе нравится?» – спросила Гермиона, заглядывая в мои глаза, а я лишь в ответ погладил ее по голове, сказав: «Спасибо, ты идеально рисуешь». «Ах, Гермиона, есть ли хоть одно занятие, которое ты не умеешь делать? Похоже, таких не существует. Ты умеешь абсолютно все», – нахваливал я девчушку, на что она снова и снова краснела, но не спорила и не вырывалась. Но на этом наши приключения, развлечения подошли к концу, а я стал вспоминать весь день и записывать его, а заодно вспомнил одну очень интересную фразу: «К концу дня обратно вернется только половина». Но я все-таки оказался неправ. Или прав, ведь имел в виду я-то, что без приключений мы не обойдемся, но они нашли нас уже после. А началось все так: был вечер, мы все сидели у костра, делились впечатлениями, рассказывали истории и слушали других, и треск веток. Учителя сидели в своих палатках и не мешали. Да что говорить, все факультеты на время объединились. Не то, чтобы была дружба, но, по крайней мере, никто не плевался и не шипел, разделив львят и слизней. Вечер плавно переходил в ночь, а я сидел между девушками и чего-то ждал. Что-то грызло душу, но источник понять не мог. Разве мог сказать: будет беда, но обойдет стороной. Из меня еще предсказатель, как из Дафны шут, и таки дождался. Оглушительный вой, что пробирал до самых костей, в котором была сплетена и магия разума, и магия тьмы, и черт знает, что обрушился на весь лагерь. Нет, я пророк, я точно пророк, как чувствовал, но не придал значения. Итак, перед нами стояла стая волков, на которых совершенно не действовала магия, по крайней мере, проклятие отлетело обратно, а детишки молча смотрели на них и ждали смерти. И куда смотрят преподаватели? Ах да, преподаватели сонные и уставшие, и от чего-то не просыпающиеся лежат в палатке, и добудиться их никто не может. А пока смотрел и чего-то ждал от волков, я продолжал с какого-то перепугу размышлять, или я все-таки не пророк, ведь мы таки смогли дойти в оставшемся составе до лагеря вновь, хотя были моменты, когда некие особо умные личности могли лишиться головы, рук, ног или жизни, но обошлось, а жаль, и только под вечер лес решил кардинально исправить это недоразумение и натравил на нас мутировавших волков, что не хуже небезызвестного тролля поглощали своей шкурой магию, а еще, как мне кажется, умели воздействовать на психику, отчего профессора еще не пришли в себя, сонных атаковать то проще, и весь удар пришелся именно по ним, хотя есть теория, что чем дальше от волков, тем сильнее удар. Нет, тот же Снежок уже через пару минут очнется, но успеет ли он спасти всех? А я стою, как дурак, смотрю на зверушек и думаю о постороннем. Убить их, не проблема. Я бы даже сказал, легко. Но вот последствия. Либо я показываю свои таланты, либо умираю. И опять-таки, я выживу в любом случае, но девочки. А значит, надо искать выход. Герми, как и Дафна, стоят позади. Ближе всего к волкам я и парни. Другие девушки были еще дальше, они не принимали участия в посиделках и сейчас выскочили из своих палаток. Волков было 5, но детишкам хватит и одного песика. Стоим как идиоты и смотрим. Волки смотрят на нас, но ведь так дело не пойдет. Выхожу вперед и, направляя палочку, шепчу простейшие заклинания пут, крикнув после «Бейте инкарцера». Но было поздно, не каждый успел сообразить. Так что кого-то из наших львят волк успел повалить на землю, вцепившись хотя бы вовремя подставленную руку. А вот девочки не подвели, тогда, как я успел отбросить пса, хотя собирался и парализовать, вложив в него столько сил, что можно было свалить тролля, используя даже не остолбенитрия, а немного иной подход, при котором сила заклятия зависела от вложенных сил и эмоций. Вот только это все были полумеры, и волки уже спокойно рвали путы, которые не могли держаться на них из-за их шкуры. Хорошо, что еще сработали вообще, а в них уже летели 3 заклинания, мое и девочек, сектум симпры, рассекающих заклятий снежка, что как ни удивительно таки пробили их защитную кожу, разрубая волков. Нечего мелочиться. 2 других мы решили убить совсем иначе, разрубив их невидимыми хлыстами. Надеюсь, не все успели увидеть, какими методами мы пользовались, да и нашу любовь к магии и книгам знают все. Но вот скоро должны были прийти в себя наши преподаватели, а мы тут стоим. Так что пора отходить и притворяться уставшими, иначе все объяснять придется нам, причем в тот же миг, как нас увидят.